оставляются у него. А то он какой-то быстрый. Получается, это аритмия. А если я тут, да, метроном нам с тобой вот так вот сделаю?